Глава вторая. О чем это я? А, да. Еще совсем недавно я был вполне довольным жизнью, благополучным человеком. То есть никаких, конечно же, офшорных счетов, загородных особняков, яхт и частных самолетов. Отдыха на престижных курортах, череды проходящих через койку, модельной внешности пустоголовых дамочек и пафосных вечеринок. Просто отсутствие пошлой бедности, достойная мужская работа, верный друг и одна единственная любимая женщина. 10 с лишним, почти 11 лет, считая 2 года учебы, я старательно разыскивал тех, кто пропал или спрятался, и всегда находил, как бы они ни скрывались сами или не прятали их. Поэтому имел среди своих репутацию серьезного профессионала. Пару раз получал предложение о повышении и всякий раз отказывался, потому что чувствовал себя нужным именно на своей должности. Чаще всего работа с теми, кого я разыскивал, самим фактом обнаружения не заканчивалась, поэтому я реже работал самостоятельно, а чаще с приданной мне группой. Майор Савиных Генка долгие годы и до недавнего времени был моим лучшим, вернее, единственным настоящим другом. За годы знакомства и совместной работы мы научились понимать друг друга даже не с полуслова, просто с полувзгляда. Любовь же у меня сложилась с одним из бойцов группы. Не подумайте ничего такого, боец была женщиной по имени Елена. Если честно, это высокое чувство в нашей паре, как я понял чуть позже, имело место в основном с моей стороны. Дама просто позволяла себя любить. Зачем, спросите, спецури девушка? Элементарно. Никто и представить не может, что это хрупкое и нежное с виду существо способно отправить в глубокую отключку, больницу или даже на тот свет здоровенного мужика. Даже без использования подручных предметов, заметьте. А еще она замечательно стреляла, поэтому часто осуществляла огневую поддержку работы группы. Вот в последнюю нашу командировку она нас и поддержала. Чрезвычайно эффективно, ничего не скажешь. В здание, где должен был находиться клиент, мы проникли через запасной ход, а наша Никита засела со снайперкой на дереве и открыла огонь, когда я вместе с группой проник вовнутрь. Отстреливала нас, как мишени в тире. Уложила насмерть 2, одного тяжело ранила, а мне прострелило плечо. Забыл сказать, клиента в доме не оказалось. До прибытия группы эвакуации мне досталось еще раз. «Гнида!» — негромко проговорил чудом уцелевший в этой бойне Генка, когда я, зажимая рукой раненое плечо, с трудом поднялся на ноги. «Гнида паршивая!» И отправил меня в глубокий нокаут. Тяжелой оказалась у друга рука, но, слава богу, никак у еще одного моего хорошего приятеля, Черного Витьки. А то бы к простреленному плечу добавились бы еще и сломанная в паре мест челюсть. Рана заживала неожиданно долго, а вот от любви я излечился сразу и навсегда. Боль в простреленном плече и временно потерявшая подвижность конечность очень тому поспособствовали. Кстати, в госпитале меня никто ни разу не навестил. Мнение майора Савиных обо мне полностью разделило руководство нашей конторы, поэтому сразу после выписки меня доставили в помещение с высоким забором и крепкими решетками на окнах. По морде, правда, больше не били, зато предъявили кучу обвинений от измены родине до соучастия в убийстве сослуживцев. Лучше бы лупили, право слово. А потом, ну как вы же знаете, просто вышвырнули отовсюду и сразу. И вот сидел я тогда на скамейке у железных ворот, впервые за долгие годы, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше и как жить. Паскудно было на редкость. Водила в стоящем рядом внедорожнике сигналил, не останавливаясь. Я окончательно меня достал. Я поднял голову, открыл был рот, чтобы высказать все, что наболело, как опустилось боковое затемненное стекло, и в окошке появилась до боли знакомая наглая щекастая физиономия. «Ну!» — проорал почему-то радостный старинный знакомый Саня Котов. «По что расселся? Меня, что ли, ждешь?» обалдело промямлил я. «На! Грузись давай в машину!» Я встал и загрузился.